а Сверуса там не было. Чушь какая! Он должен был там быть, командовать всем. Одно Сварог уже выяснил совершенно точно. Прилетев с озера, никто, кроме Асверуса, не вернулся с берегов Гиуны. Абсолютно все военные, отправившиеся с ним, значились в штабных реестрах, как выбывшие по причине смерти, без каких-либо разъяснений. А ведь правила делопроизводства требовали непременно указать причину. Естественная кончина, смерть на войне, случайная гибель в мирное время и так далее. То же самое с инженерами и мастеровыми. Все до одного они значились вычеркнутыми из книг сословия и гильдейских списков по причине преждевременной кончины. И никаких подробностей. А, впрочем, вряд ли кто-то доискивался подробностей, даже родные. Всем стало не до того, когда погибла королева, сменился король на троне, началась война, Латерану заняли соседи, хватало других, более насущных забот, в частности. Дверь спальни распахнулась, Сварог встрепенулся от такого нахальства, машинально сунул руку под подушку, но тут же расслабился, разжал пальцы. В круге света от лампы появилась Мара, соизволившая наконец-то объявиться из дальних странствий, свежая, энергичная, ухмылявшаяся во весь рот. Она окинула взором широкую королевскую постель всех в ней наличествующих, улыбка стала еще шире. — Развлекайтесь, Ваше Величество! Мало вам было, что некогда совратили меня, юную и неопытную. Это, я так понимаю, очередная жертва вашего сластолюбия. Она деланно нахмурилась. Или, наоборот, змеей, пробравшаяся на мое место, прожженная авантюристка? Сварог не спрашивал, как ей удалось войти. Он сам дал ротагайцам соответствующий приказ, настрого наказав, что на Мару не распространяются никакие ограничения. Табунщики, кстати, не то чтобы ее побаивались, но относились, вопреки своим обычным взглядам на роль женщины в обществе, с заметным уважением, звериным чутьем сразу просекли, что создание-то хоть и юное, но непростое. Рядом со Сварогом послышался испуганный писк. Он покосился туда. Бедняжка-балерина прям-таки оцепенела, даже не пытаясь натянуть на себя покрывало. Она прекрасно знала, какие отношения связывают короля с данной особой. Слышала кое-что об этой самой особе и, без сомнения, ждала теперь для себя, если не смерти лютой и немедленной, то уж, по крайней мере, классической сцены ревности с тасканием за волосы и оплеухами. Однако Мара, по ее собственному выражению, стоявшая выше подобных пошлостей, присела на краешек постели, присмотрелась и вполне мирно сказала. — Где-то я тебя видела. — Точно? — А-а-а, о, королевский балет! Повернулась к Сварогу. — Вот и молодец! Я тебе давно говорила, чтоб ты занялся этими застоявшимися кобылками. Бешеное содержание получают. Пора бы отрабатывать со всем усердием, а не просто попкой вилять на сцене под классическую музыку. — Да мы тут, как бы это сказать, литературоведением занимаемся, — сказал Сварог, не особенно и смущенный, поскольку прекрасно знал взгляды Мары на этот счет. — ну да, я и говорю. Она наклонилась, потрясла указательным пальцем перед носом обомлевшей балерины. — И смотри, у меня фигуристая. Короля ублажать со всем усердием. Если он будет недоволен, я тебя самолично из дворца вышвырну, и будешь вместо балета коровам хвосты крутить, — уяснила. — Мой повелитель, можно тебя на минутку? Она отошла к окну, выжидательно оглядываясь. Сварог выбрался из постели, поддернул распоясанные штаны и прошлепал босыми ногами по бесценным коврам филитанской работы к высокому окну. — Черт знает, что творится, — — сказала Мара серьезно и задумчиво.